Он был и характером крепок, и делом упрям. Ленин смотрел вдаль. Точно сама история выслалась перед ним, такая же широкая и неоглядная, как эта река. Но царевой крепости и упрямством. «Иногда полезно пойти народу наперекор», — произнес Репнин убежденно. «Наперекор?» — переспросил Ленин. «Чтобы защитить интересы народа, действовать наперекор ему не надо. По этой самой причине сгорел февраль и возобладал октябрь. Народ требовал мира и земли. Февраль ушел от ответа. Октябрь ответил. Все очень просто». Они смотрели туда, откуда шла туча. Она шла медленно, но неотвратимо. Здесь свет все еще был прозрачным и резким, а там, откуда она пришла, он стал лиловым глистым, неживым. И все, что лежало в том краю, крыши и окна домов, купола храмов, наконец, поворот реки, лишилось крови и потускнело. Ленин произнес «сгорел» и возобладал так убежденно, так откровенно торжествующе, что возражать было бессмысленно. Он стоял на этом не словом, жизнью. «По-моему, в тот раз мы не договорили», — произнес Ленин, глядя в глаза Репнина. Он почувствовал затруднение собеседника и как бы подал руку. «Кстати, чтобы не забыть, мы получили телеграмму из Лондона. Чичерин будет в Питере в январе», — он произнес это скороговоркой, точно хотел дать понять. Все это действительно сказано им, чтобы не забыть, и в сущности к делу не относится. «Итак, жду от вас ответа. От себя могу сказать. Мы бы хотели, чтобы вы сказали «да».» «Я скажу «нет». Простите, почему?» «Вряд ли случайно, что никто или почти никто из дипломатов не откликнулся на этот призыв о сотрудничестве», — заговорил Репнин. «Полагаю, что и я не должен этого делать. Посудите сами. Почти 17 лет я отдал дипломатии. Я пошел туда по призванию. Кстати, дипломат и карьера не всегда синонимы. Все, что я совершал, совершал с открытыми глазами и считал справедливым. Встреча с отцом мне не угрожает, его уже нет в живых. Хотя, будь он жив, анафемы мне не миновать. Но брат, мой брат, который отдал дипломатии 20 лет и был моим наставником, и, если хотите, другом, что он скажет?» «Скажет или сказал?» Репнин взглянул на небо. Туча уже встала над головой. «Я хочу быть откровенным», — сказал. «Вы поймите, что для меня Питер — не безбрежное море. В этом городе у меня есть свой город. Я знаю каждую улицу, каждый дом, а в нем каждого человека. Это город со своим уставом и нравами, попирать которые не позволено. Город моих близких, всех тех, кто составлял гвардию моих дедов, живых и мертвых, дедов и дядей. Легче расторгнуть брак, уйти из семьи, порвать с отцом, чем вырваться из пределов этого города». Ленин взглянул на Репнина. «Нет, я должен все понять. Что вас держит? Боязнь молвы? Чего же здесь опасаться? Здесь радоваться надо. Пусть вас проклянут ваши недруги и предадут анафеме. Но вы живы, полны сил и решимости служить благородному делу». «Да поймите вы, бедный человек, именно это и есть мужество, а значит и радость, и удовлетворение. Я хочу служить России. Вы будете ей служить так, как никогда не служили».